Битва в Лазинском лесу. Был я тогда наводчиком-канониром. Бьемся с поляками час, бьемся два, а они все ползут и ползут на нас. Уже и картечь закончилась, и ядра. Остался ящик с марскими книппелями. Это такие половинки ядер, скованные метровой цепью. А на нас идет полк пеших запорожцев. Их атаман впереди строя шагает и трубку курит. Сдвинул я чуток прицел у своего уже перегревшегося дрейка. Прицелился прямо на дым из трубки. Бабах! Книппельной цепью у атамана голову срезало и над строем запорожским пронесло, а в последнем ряду голова на пику, как качан капусты нанизалась. Смутились запорожцы и встали в сотни шагов от нас, а команду к штурму никто не дает. Но через минуту определились они с командиром. Не успел он дать команду, как наши драгуны раньше заехали к ним с тыла и дали залп из мушкетонов первыми. Кто-то из сечевиков дал деру к лесу, а за ним и остальные. Вот так нас спас морской книппель. Так что, молодежь, слушай меня, старого капрала. Подхожу и спрашиваю у вскочившего: а сколько тебе лет, старичок? Через месяц, на Пасху, аккурат 25 будет. Глава 14. Всегдашняя беда для москвичей в том, что они со всех сторон окружены дремучей Россией. Жизненное наблюдение. Место действия. Москва. Время действия. Апрель 1612 года. Иван Никитич Романов Каша, боярин, главный воевода российского войска. Ох и хитер же был Голицын. Хотел на прошлой седмице со своими людьми земский собор провести. Посчитал, что как новые выборные из дальних городов начнут подъезжать, то и шансов надеть царский венец у него поубавится. Вовремя остановили. Половина из нынешних делегатов отказалась голосовать, узнав о таком самоуправстве. Ведь вместо положенной тысячи даже и половины выборных еще не было. Москва возроптала. В Боярской думе Голицыных осудили и вывели из состава. Теперь им не до царства регенства будет. Живыми бы остаться. Прозоровский хотел их на дыбу за суд над Феодосией. Еле его утихомирили. А про царевну Феодосию из Великого Устюга пришла весть. Мол, сгинула куда-то царевна. Не нашли. Наверное, Голицыны так конкурентку в борьбе за власть устранили. Мы с моим старшим братом Федором Филаретом помирились и решили в сентябре земский собор учинить, чтобы даже из Сибири выборные успели приехать. А пока что дума будет править вместо сироты царевича. На соборе будут говорить, законно ли его мать венчалась на царство, она же католичкой была, а это по нашим законам невместно. Значит, и у малолетнего царя прав на престол нет. Будем выбирать нового. Из нас, из Романовых. Выберут меня, хорошо. Выберут Мишку Романова, тоже неплохо. Буду при нем либо десницей. Не дадим сгинуть новой династии. Царицу то отравили после того, как пошли разговоры о том, что ей предложили выйти замуж за польского королевича Владислава. Как по мне, то неплохая партия. Наши бояре всегда с завистью поглядывали на шляхтинские вольности. Породнились бы с поляками, а там, либо мы бы их к себе присоединили, либо они нас. Новая смута. Но ныне думай о другом. Меня назначили главным воеводой российского войска. Нужно Дону Карелы и Баловня силой возвращать. Мы даже 10 шведских полков из Ревеля наняли. А больше денег на поход нет. Почти все растащили после смерти царицы. При ней какой-никакой порядок был. А сейчас все бояре так и норовят в казну залезть. Голицыны хотели сразу после казни Заруцева послать на Дон войско. Но, как посчитали, сколько нужно вести зерна для лошадей, то и плюнули на это дело. И верно, такой поход без фуража и сочной травы – скорая смерть для коня. Читал в древних сказах про зимние походы ордынцев на Русь. Мол, 300 тысяч воинов конная орда и миллион лошадей. Бряхня. У нас в деревнях зимой прокорма для войска мало, и деревни то далеко друг от друга. Пару тысяч воинов с двумя заводными лошадьми у каждого еще можно чудом прокормить в наших снежных полях. А уж войско числом поболе. Ври, да не завирайся. Чего только в наших летописях монахи не насочиняли. Еще в прошлом году Заруцкий, будучи десницей, предлагал начать выпуск медных денег. Мол, напечатаем на год оплаты жалования войску, и хватит. Что-то тогда не получилось. Князь Вайс и станок для печати прислал и вес монет рассчитал, но не пошло. Дума решила, что слишком большой вес у монет. Медная вайсовская копейка должна быть тяжелее серебряной в 10 раз. По расчетам Вайса выходило, что от печати получим двойную и даже тройную прибыль, несмотря на все расходы по закупке шведской меди. Но, в Думе решили сделать медные монеты вдвое легче вайсовских, чтобы прибыль стала еще больше. В прошлом году были заморочки, то Заруцкого прогнали, то царица умерла, не до печати денег. А сейчас вот ясно, что без них никто никуда не пойдет. Это только в Орде пастухи в войско по первому зову идут и денег не просят. У нас и стрельцы просят, и поместная конница, а уж на третью бригаду Вайса жалование нужно, десятки вазов медных денег, не вайсовских, а новых легких. Место действия – Вена. Время действия – апрель 1612 года. Матвей, император Священной Римской империи. Свершилось. Я император. Прошлый год тоже был замечательным. Я женился на своей 26-летней двоюродной сестре Анне. Ну и что, что я вдвое старше ее? Мне это не мешает ее любить и пытаться сделать наследника. Когда моя жена располнела, я был очень рад, но, как шутники при дворе говорили, у Анны просто очень хороший аппетит. Неважно, не в этом году, так в следующем. Протестантов мы ободрали, как липку. Контрибуции, контрибуции, контрибуции. Немцы и датчане выгребают последние денежки. Пусть знают, что армия истинной веры непобедима. Осталось только Голландию и Великобританию задушить, и вся Европа будет под нами, Габсбургами. Испанцы, надеясь на быструю победу после взятия Голландской Бреды, отказались от услуг Марии Медичи. Она во Франции давит гугенотов, противников нашего папы римского. Польский король Сигизмунд попросил у меня военной помощи, и я согласился. Армия не должна простаивать. Он объявит в Речи Посполитой всеобщую мобилизацию. 20-30 тысяч соберет. Я еще 20 тысяч добавлю, и мы, для начала, поставим на колени неверную Пруссию, а потом тоже проделаем с Белой Русью и с Курляндией. Мои солдаты там славно пограбят, а я получу за помощь 1 000 000 злотых и в вечное пользование рудник под Катовице, из руды которого можно лить пушки крепче медных. Там старый мастер не хотел открывать свой секрет полякам, но те начали отрезать пальцы внуку мастера, и на четвертом пальце тот сдался. Теперь я буду лить для моей армии новые пушки. Их можно будет повернуть на юг против Османской империи или на восток, как предлагает Сигизмунд, против русских. На русских мы как-то не очень хорошо сходили. Впрочем, на осман тоже. Неужели мы, нордическая раса, такие умные и смелые, не сможем победить каких-то там диких московитов? Решено. После Курляндии – Россия. Место действия – Тюмень-Сибирское наместничество. Время действия – май 1612 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Сибирский и Сибирский, попаданец. Распорядок моего дня в мирное время прост. Встаю с рассветом, бег и зарядка с гвардией, утренняя молитва, доклад секретаря и разбор ночных писем, ответы на срочные письма из Москвы, Сибежа и Курляндии, сбор гвардии и подъем Андреевского флага, завтрак, отчет начальника разведки, обсуждение международного положения и новостей из-за границы, прием глав коллегий, доклады о событиях за день, обедня, молитва в церкви. После нее отчет ответственных о состоянии главных проектов и о формировании новых, взаимопомощи, взаимодействии коллегий, выработка лучших решений, отчет прокурора о происшествиях и судебных решениях, прием важных посетителей, ужин, молитва и личное время. Спать ложились рано, нечего свечи жечь, да и в деревянных домах открытый огонь, это опасно. Впрочем, у меня в Тюмени уже появилась первая сотня керосиновых ламп с мутноватыми колбами и зеркалами. По сравнению со свечой это просто прорыв. Намного светлее и безопаснее. Керосин привозят с Волги и из Баку, где все еще стоит наш гарнизон. В военное время все по-другому. Почти никаких молитв Бог простит, зато куча вопросов по снабжению и взаимодействию. Подразделения зачастую находятся не в одном лагере, поэтому нужна постоянная связь и обмен данными разведки. Вокруг главного лагеря и днем, и ночью конные разъезды и патрули с собакой, чтобы враг не смог взять врасплох. Я уже давно не пытаюсь решить все вопросы сам. Есть десяток надежных толковых людей, которые не нуждаются в моей опеке. Они отвечают за направления и проекты, докладывают и спрашивают совета в случае затруднений. Такие люди на вес золота. Есть люди, которые хорошо выполнят то, что им разложишь по полочкам. Но, если что-то пойдет не так, они могут накосячить. А есть люди, которые проявляют неуместную инициативу. Эти – самые опасные, особенно в военное время. Я приказал секретарю начинать каждое утро с плохих новостей, так как помнил историю про китайского императора, который запретил чиновникам говорить плохие новости, и в один прекрасный день во дворец этого императора ворвались кочевники с окровавленными саблями, а он то думал, что все хорошо. Поиски моей жены Феодосии пока не привели к результату. Молод сообщил, что она исчезла из Великого Устюга почти два месяца назад. Ей помогла жена ее насильника Нагова. Женщину молот не тронул, а вот этого урода пытал долго и вдумчиво. Досиндет, Иван Грозный любил сажать на кол приговоренных к лютой смерти. Ну, и я за его внучку тоже приказал Нагова посидеть на колышке. Подумать о содеянном, а то просто повесить, жирно будет. Я как-то ожесточился в этом времени. Сам от себя не ожидал. Думал, что мне будет тяжело управлять такими огромными территориями. Не скажу, что легко, но и не тяжело. Главное, постоянно быть в курсе событий, а не праздновать. Вон, царица Варвара думала, что все вокруг друзья и подруги. Все ей улыбались, шутили, махали ручкой. А потом раз и яд на обед. Сицкий бы до такого не додумался. Да и не зачем ему. Варвара, похоже, его любила. Эх, не жилось ей с Заруцким, у того нюх был на опасность. Как же так получилось? Такой опытный интригант-царедворец Заруцкий и вдруг попался на простой обман. Говорят, что это так его начальник стражи подставил, которому дали сундук с золотыми монетами и терем в Москве. Ничего, я с этим стражником разберусь. Феодосию тоже плохо охраняли. Точнее, не охраняли, а берегли. Нужно было ей после смерти царицы срочно уезжать в Тюмень. Здесь бы ее никто не достал. А теперь, где ее искать? Жива ли? Секретарь докладывает первую неприятную новость. Девушка, которая, якобы помогала моей жене, найдена в придорожной могиле возле Хлынова со сломанным позвоночником и перерезанным горлом. Даю распоряжение, что завтра с первым гвардейским драгунским полком отправляюсь в Хлынов, а далее на Москву. Все остальные части сводной бригады пойдут следом. По плану должны были выступить через неделю. Ну, раз уж такое. Вторая плохая новость. Московские стрельцы взяли Воронеж. Один из атаманов покусился на деньги и открыл ворота Острога. 3000 донцов повесили в местной роще. Один из стрелецких полковников, наверное, видел елку, украшенную висячими игрушками. Он на одном дереве повесил 17 бунтовщиков. Калмыки и кубанцы выбрали выжидательную позицию. Мол, кто победит, тот наш друг. Третья плохая новость. Боярин Романов Каша прислал письмо, где непочтительно отозвался о прошлогоднем хабаре, присланном мной в Москву после южного похода. 20 пудов золотой посуды и украшений, ларец с драгоценными камнями и 100 пудов серебра в слитках. Этого мало, остальное я на строительство сибирского тракта взял. Такой был уговор с царицей Варварой. Эх, не вовремя она умерла. Хорошо, хоть успела подписать указ о границе сибирского княжества. От устья Волги Астрахань, до владений купцов Строгановых на Каме. Теперь думе меня не лишить моих земель до Земского собора. Кого же выберут? Мишу Романова, малограмотный юноша, многих устраивает. Он будет сидеть на троне, а бояре будут править. Голицыны вряд ли поднимутся. Слишком резво стартанули. Думали, что сработает русский авось. Не сработал. Кто может по своему роду и влиянию сравниться с Романовыми в борьбе за трон? Я, как иностранец, сразу же отхожу в сторону. Ну, не любит наш народ иностранцев. Это после Анны Иоанновны на престоле уже не будет законных русских, а сейчас чужих здесь не любит. Вот и царевича Ивана Дмитриевича объявили сыном незаконной царицы-католички. Так убирают конкурентов в борьбе за трон. Кто еще сможет? Пожарский знатен, но не богатый слишком честен. Такой будет Романовым и другим деятелям семибоярщины, как кость в горле. Князь Трубецкой хоть и не на должности в Атаманской Донской республике, но живет в Ростове-на-Дону. Тоже вычеркиваем. Кто еще? А кроме моей пропавшей женушки и нет никого. Если найду ее, то она не откажется сесть на трон. И многим мало тогда не покажется. Место действия. На строительстве сибирского тракта. Время действия. Май 1612 года. Дубыня Усладов, надворный советник, дорожный воевода. Повысили в чине и должность хорошая. В подчинении 10 секретарей и регистраторов, 200 постоянных работников и несколько сотен приписных, возле деревень которых будем дробить щебень, строить полотно тракта, мастить мосты и переправы. Дорогу устроим непростую, насыпную, чтобы была выше окружающей местности. Сначала в котлован засыпаем крупный щебень, трамбуем. Сверху сыпем средний щебень, трамбуем. Дальше мелкий щебень, трамбуем, поливаем водой и ставим деревянные чурбачки, которые и будут составлять дорожное полотно. Скрепляем края дороги. Готово. Вода уходит сквозь дренаж, сливается от центра дороги к краям и на обочину. Поэтому луж на полотне не будет. Верховому можно будет постоянно идти рысью, не боясь угодить в яму. Телеги и сани ямщиков тоже смогут идти вдвое быстрее. Как там господин Вайс сказал, скоростное шоссе. Я уже предложил улучшение, заливать промежутки между чурбачками смолой или жидкой глиной. Князь перед отъездом похвалил меня и подарил золотой рубль за усердие, военную награду, между прочим. Место действия. Хлынов, Вятка, Киров. Время действия. Июнь 1612 года. Милентий Головин, следопыт, друг попаданца. В прошлом ноябре в Пустозерск, где я отбывал наказание, пришел флейт меховой компании. Я знал капитана и смог с ним договориться взять меня зайцем, так Вайс в детстве называл речных пассажиров, которые пытались проехать без оплаты. Ну, я то заплатил, значит, я не заяц, а кто-то другой. На берегу в день отплытия меня не хватились. Я сказал, что пойду с поморами-моряками-коленеводом улучшать их племя. Это такая непонятная штука. Любой здоровый неместный мужчина может переспать с любой женщиной и даже девушкой в племени. Они на первый взгляд страшненькие и попахивают. Но, когда привыкнешь, то ничего. Внутри они такие же, как и наши бабы. Только вот к этим бабам я не пошел, а совершил побег. Если меня поймают, то всыпят батагов и в кандалы, а может и вообще убьют. Но я был не робкого десятка, поэтому в декабре, назвавшись охотником, я двинулся с санным караваном вверх по реке к Великому Устюгу. Меня донимали расспросами почему, мол, гол как сокол, ведь все с севера с деньгой едут, шикуют, а у меня ни одежды зимней, ни мушкета, ничего. Единственное, что я смог стащить в Пустозерске, толстая попона для лошади. Я прорезал в середине дырку для головы и получилась понча. Так Вайс называл в кругосветке одежду мексиканцев. Один раз чуть не провалился в полынью, еле вылез на лед, думал, околею от холода. Заставил себя бежать две версты до ближайшей деревни. Там одна вдовушка отогрела. В феврале я приболел и не смог отправиться с караваном в Вологду. Устроился на рынке грузчиком за кров и еду разгружать грузы. Дочь хозяина лавки оказалась очень отзывчивой женщиной, и я уже смотрел на мир совсем другими глазами. Вот уж март, а я все с Милкой по углам прячусь. И тут хозяин меня почти застукал. Я в отказ, мол, у вашей дочки платье за крюк зацепилось. Вот я и помогал ей выпростаться. А вы что подумали? Хозяин стал на меня поглядывать недоверчиво. Чую, быть беде. Пора уходить. Глядь, а с прилавка у хозяина целую связку баранок какая-то краля сперла. На такую и не подумаешь. Лицо, если отмыть, то как у царевны Даси. Бог ты мой, думаю я, догнав воровку, а это, что узнал? Спрашивает краля и, не стерпев, начинает грызть баранку. Я узнал про все невзгоды и ужасы моей хозяйки. Так я начал ее при всех называть, что резко повысило ее статус. Мол, дворянка, после смерти отца со слугой возвращается домой в Хлынов. Почему мы пошли в Хлынов? Ну не в Москву же, где нас узнают и выдадут. А там из Хлынова и до Тюмени доберемся. Князь Вайс отходчивый. Простит женушку, что в Москве начудила. Ну загуляла с Прозоровским, с кем не бывает. У Вайса тоже зазноба на стороне. А вот с Кирой она некрасива. Я так Досе прямо и сказал, что за Киру я бы тебя убил не моргнув. Потому, как она самая светлая, что я в этой жизни видел. А я, значит, черная? Спросила беглянка и вдруг заплакала. Так то ей в Устюге тоже досталось, будь здоров, и голод, и насильник. Хотя, это по ее словам насильник, а так, подумал я, но не стал озвучивать. А царевна сказала, меня жена Нагова из старой бани, где я жила, выпустила, и денег дала на дорогу. Только деньги у меня на рынке украли. Повесила кошель на пояс, а его и срезали. Вот вышивальщицей в лавке подрабатываю, чтобы на дорогу накопить. Мне девушка местная девлятира обещала помощь. За рубль доставит в Лузу по одноименной реке, а там у нее брат на телеге в Хлынов раз в месяц соленую рыбу возит. Вот и нас довезет. Добрались мы на санях до этой Лузы, а брат то заболел, и повезла нас давлетира в апреле сама. Как мы добирались по раскисшей лесной дороге, это отдельная история. По пути я заболел. Завели мы повозку в большую пещеру, и я отключился. Проснулся от криков. Лошадь ржет, девушки у входа в пещеру орут, горящими ветками машут, от рыси отбиваются. Я встал, кое-как зарядил пистоль и стрельнул. Не попал, но напугал зверюгу. Дося попросила утром научить ее стрелять из пистоля. На всякий случай. Научил, а дальше случилась трагедия. Перед самым Хлыновым, в версте от заставы на нас напали разбойники. Будь я здоров, я бы им дал. Но, так вот не смог. Пока двое лупили меня, один полез на Досю, а последний припустил за Девлетьярой. Десято смогла отбиться, у нее был нож под юбкой, а вот Девлятьяре не повезло, вон влезла вверх по уступу и хотела через расщелину перепрыгнуть. Сорвалась вниз, Деся нашла в телеге пистоль и прострела голову одному из моих обидчиков. Остальные сбежали в лес, несолоно хлебавши. Давлетьяра была еще жива, когда мы ее нашли. Она попросила довести рыбу в Хлынов, а то на брата повесит долг. Еще попросила меня добить ее. Встать она не могла, видимо сломал себе хребет. Я отказался. Не, не могу, ты же моя спасительница. А ты, Деся, ну, пожалуйста, ради бога. Царевна, прорыдавшись, поцеловала Давлетьяру в губы и резанула острым ножом по горлу. В Хлынове царевна узнала новости. Ищут ее какие-то люди. Ну, мы и спрятались от греха. Глава 15. Место действия. Хлынов, Вятка, Киров. Время действия. Июль 1612 года. Дайчин, старший сын калмыкского тайши Хоурлюка. Я уже освоился за 2 года в войске князя Вайса. Сначала был полку мушкетеров. Для меня, прирожденного всадника, это было настоящим мучением, но, так пожелал отец, сказал, что я должен послужить и пехотинцем, и в коннице, и из пушек должен научиться стрелять, ходить строем и заряжать мушкет. По команде учил меня капрал Федор, ему запретили меня бить палкой, поэтому обучение шло туго, но, в какой-то момент я понял, как нужно ходить и как нужно заряжать, с тех пор все стало проще, я научился за год носить лапти и анучи летом, наматывать введенные князем Вайсом портянки, фехтовать шпагой и колоть штыком, походным и боевым порядком, перестроением в атаке и в обороне, лагерной и караульной службе. Кроме того, в полковой школе я обучался русскому языку и эсперанто, счету и письму. Скоро я поеду в Сибиш. В артиллерийском училище готовит командиров батарей. Вот тогда вернусь к родному очагу. Соскучился уже по моим друзьям, по охоте, по нашим праздникам. У русских тоже неплохо, но не то. Слава небу, что я и в прошлом году, и в этом ходил в южные походы со 2-й бригадой. В первый год мы лишь раз сражались под стенами Самарканда. Даже не сражались, а просто постреляли по врагу, пока он строился на поле боя, да еще и на правом фланге смели их конницу. Это мои родичи, джунгары, постарались. Вот и весь бой. Чужое войско спешно ушло в город, а мы не стали преследовать. У нас была другая задача – найти русских и джунгарских пленных рабов и собрать скот в табуны и стада со всей округи. Мы пригнали в нашу степь и в русскую Сибирь столько голов скота, что невозможно себе представить. А еще почти 5000 русских рабов освободили, да и ремесленников местных с собой немало увели. Будут в острогах сибирского тракта работать, не пропадут. От собранной добычи половину передали князю Вайсу, остальное разделили. Неплохо получилось. Во 2-м, нынешнем походе, я уже был в эскадроне дальней разведки 2-й бригады. Порой сшибался и перестреливался с вражеской конницей. Даже был ранен. Но это ничего. На мне, 16-летнем, все заживает, как на скакуне. Бухара, Коканд и Самарканд, лакомая добыча, когда у тебя есть мартиры. Наш командир, Анджей Кмитец, отправил меня с донесением к князю Вайсу. Вот я теперь временно в его охране. Из Москвы поеду в Сибиш на учебу. Выйдя колонной утром из Хлынова, заезжаем на мост через реку Быстрица. Вспомнил, как купался месяц назад в Каме. Чуть не околел от холода. А русским, ничего, привычные. Мы в Москву едем на выборы царя. У нас хана на Курултае выбирают. Захват власти без выборов запрещен. Наши степные законы очень мудры. Разрешены все религии. Все народы, подчинившиеся хану, имеют равные права и свободу, независимо от происхождения. Женщины почти во всем равны мужчинам в правах. Все подданные хана равны перед законом. Хан и его чиновники обеспечивают безопасность в степи и помощь семьям воинов, погибших на войне. Вот бы и русским такие законы. При переезде моста царевной Феодосии, крестьяне так неистово бухнулись перед ней бить поклоны, что лошадь жены князя испугалась и встала на дыбы. Царевна не удержалась и вывалилась через невысокие перила в реку. Князь со своей спутницей Дашей ехал следом и, не раздумывая, бросился в воду с моста. Из охраны двое тоже прыгнули, а я не стал. Плаваю я не очень. Мужики на берегу исходили на крик, а бабы и дети рыдали. Царевна Феодосия уже прилично нахлебалась в воде и перестала барахтаться, когда князь схватил ее за длинные волосы и, не давая ей зацепиться за себя, поплыл к берегу. Когда они вышли, скукожившись от холода, то местный поп первым встал на колени, а за ним и все местные и княжеская свита. Мне тоже пришлось встать на колени рядом с Дашей Кировой. Прислушался, а она бормочет что-то. Я думал, что молится. Нет, ругательство изрекает. Даже и подумать не мог. Такая приличная девушка. Место действия. Рига. Время действия. Июль 1612 года. Симон Стивен, фламандский математик, механик и инженер. Вот уже год, как я перебрался из охваченной войной Голландии в спокойную Ригу. Читаю лекции в университете, заведую механической лабораторией. Герцог Виктор Вайс попросил улучшить точность обработки деталей на токарном станке. Вот я и загорелся идеей. Сделал, наверное, первый в мире токарно-винторезный копировальный станок с механизированным суппортом и набором сменных зубчатых колес. До этого ведь как было? Резец зажимался в держателе и передвигался рукой, прижимаясь к обрабатываемому изделию. Если рука мастера дрогнет, то получалась негодная деталь. Я не только закрепил резец на станке, но и применил следующую схему. Копировальный палец и суппорт приводились в движение одним ходовым винтом, но с разным шагом нарезки под резцом и под копиром. Таким образом было обеспечено автоматическое перемещение суппорта вдоль оси обрабатываемой заготовки. Еще герцог Вайс подсказал мне идею, как делать одинаковые болты и гайки. Моя мастерская теперь выпускает метчики и плашки для нарезания резьбы. А еще в типографии выпустили мою книгу про арифметику, десятичную запятую и десятичные дроби. По ней будут учить учеников в университете, училищах и гимназиях. Книги по фортификации и навигации напечатали еще до моего переезда в Ригу. Также я изобрел здесь бухгалтерскую регистрацию, которую герцог окрестил, как дебет-кредит. Эх, получу премию, куплю жене сапоги. Место действия – Кострома. Время действия – июль 1612 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Сибирский и Сибирский, попаданец. Земский собор должен выбрать царя. Именно так Боярская дума заявила князю Романову Каше на его предложение сделать его царем без выборов. Бояре сказали, что если Романов сумеет остановить Вайса с супругой, то у него есть шансы на царский венец, а иначе шапку царицы варвары наденет Феодосия. На князя Сибирского шапки пока нет, так походит, в своей. Дася была настроена решительно. В первый раз ее прокатили на выборах в Земском соборе из-за того, что она была жена незнатного иностранца, а не просто царевна-внучка Ивана Грозного. В России этого времени женщина – это человек второго сорта. Впрочем, такое отношение к женщинам было почти повсеместным. В Европе и в Азии женщины не могли открыть рот без разрешения мужчины. Были исключения, когда правили королевы. Но в целом, положение остальных женщин было именно таким. Сейчас другое дело. У Даси есть сын, правнук Ивана Грозного. Именно он сядет на престол, а мы с женой сядем где-то рядом. Задача номер один – дойти до Москвы. Обещать всем все, что захотят, но с выполнением после венчания на царство, а там посмотрим. Это так Дася предложила. В прошлой жизни я сам презирал царедворцев за такие обещания, а теперь вот иду с царевной в одной упряжке. Главное – получить власть, а там и с патриархом вопрос решим, и с медным бунтом. Это из последних новостей. В Москве с января месяца начали медные деньги печатать такого же номинала и веса, как серебряные. Я же предлагал выпустить в прошлом году небольшую партию таких денег, чтобы расплатиться со стрельцами и донскими казаками. Только выпускать нужно было медные деньги в 10 раз более тяжелыми, чтобы у воинов не возникло мысли о надувательстве. А так, только костер донского восстания заполыхал ярче, да и в Москве некоторые стрелецкие полки взбунтовались. Денег-то в московской казне совсем нет. Волжская торговля год уж как встала. Иранский шах выбил наш гарнизон из Баку и идет дальше. Из-за каперов нет сбыта ясачного меха через Балтику. Склады меховой компании в Риге и Виндове переполнены. У меня есть деньги и золото, что привезли мои солдаты из первого похода на юг. Это должно стать одним из главных козырей на выборах. Патриарх Филарет пытался откупорить церковную кубышку, чтобы заплатить стрельцам серебром, но митрополиты на него взъелись, мол, сколько раз Думе в долг давали, никогда вовремя заемные деньги не давали, если вообще возвращали. Вот и вышел патриарх Филарет с Божьим словом к разъяренным стрельцам, а те в него кошели с медными деньгами стали бросать. Так попали, что упал Божий человек с крыльца и голову повредил. Неделю пролежал, как мертвый, а потом очнулся, но речь полностью не вернулась. Мычит, губами шевелит, а что говорит, почти непонятно. Еще новость, наш с досей главный противник князь Романов Каша нам навстречу вышел со шведским 10-тысячным войском, которым было вперед заплачено, а с ним еще 5 тысяч касимовских татар пошли в надежде поживиться. А поживиться у меня было чем? 20 вазов с золотом и серебром, 30 вазов с мягкой рухлядью запечатанной в бочке, табун хороших лошадей и еще 50 вазов с коврами, посудой и прочим добром. Если нас не пустят в Москву, то скорее всего в цари выберут малограмотного юного Мишу Романова, а править будет десница канцлер Романов Каша. От Хлынова до Костромы шли без долгих остановок. 2 недели и полпути до Москвы пройдено. По данным разведки, шведское войско во Владимире перекрыло нам дорогу на Москву и на Дон. Если мы пойдем на Москву через Ярославль, то наверняка встретимся с войском Романова Каши где-то под Переславль-Залесским. Что ж, чему быть, того не миновать. Посылаю письмо в Серпухов князю Прозоровскому и прошу, если он мне верен, то прибыть срочно к Переславль-Залесскому. Феодосия отдельно от меня письмо сочинила своему фавориту. Царевна смотрит на Дашу зло. Хорошо, что не шипит при встрече, как змея. В жизни царских и королевских династий было много случаев, когда супруги днем царствовали вместе, а ночью расходились по своим спальням, где встречались с любимыми. Одна только Екатерина Великая, чего стоит. Ну, хватит о грустном. А какие у меня будут планы, если сяду на престол? Прежде всего нужно договориться с досей, чтобы в дела армии и политики она не лезла. Денег пусть берет сколько захочет, но мне не мешает. Она, вроде как, согласилась на такой вариант. Что ж, отдам стрельцам и донцам долги, верну дон назад в Россию. Хорошо бы без крови, а там и до Таврии с Крымом дело дойдет. Персидского шаха на юге нужно назад из Баку отогнать и новый договор заключить. Без персидских денег нам, ох, тяжко придется. Со шведами тоже нужно будет замириться, ведь нам из Рима крестовый поход обещают. Надобно нам со шведами быть заодно и восстановить Северный Союз, а то нас передушат поодиночке. Для всего этого нужна такая армия, чтобы громила любого врага. Войско нужно строить вокруг артиллерии. Я уже распорядился начать на Урале лить единороги. Сейчас в Европе пытаются сделать что-то похожее, но то ли не получается, то ли дорого выходит, то ли еще что. Впрочем, и у нас уже пытались делать. Видел ствол одной гаубицы-гауфницы в арсенале, отлит полвека назад в Москве. Калибр чуть больше 10 сантиметров для ядер и картечи, длина около метра, вес, я думаю, пудов 8. Но, нам такая древность не нужна. Я сам хорошо разбираюсь в артиллерии. Сделаю чертеж. Литейщики не дураки. Все сделают, как следует. Единороги, ядра, картечь, лафеты с железной осью. Вот кулак нашей армии. Полевые пушки с хорошими расчетами стреляют в разы чаще, чем даже мои гвардейские батальоны. И картечью можно бить гораздо дальше, чем задравшая мушкеты пехота. При закидывании оружия вверх количество осечек увеличивается в разы. Так что нужно научиться лить на Урале единороги, а это не месяц и не два. Хорошо, если через полгода начнут что-то путное выпускать. Вот тогда, можно будет и сойтись с кем угодно на поле боя. А на будущее нужно дать задание оружейникам подумать над казнозарядными и нарезными пушками. Разговоры в Европе про них уже давно идут, но что-то путное пока еще никто не сделал. Возможно, что с нынешними технологиями, ничего хорошего и не выйдет. Мне с трудом удалось собрать из разбросанных по Сибири частей 2 сводных полка пехоты 2000 и полк драгун 500, плюс 12 пушек полевой артиллерии и 8 пушек конной. К Костроме ко мне прибилось еще 500 плохо вооруженных дворян и служивых людей, коих я взял с собой чисто для предвыборной проформы, и 1000 охочих крестьян для посохи, что плелись теперь позади войска. Если Прозоровский в Серпухове сумеет тайно снять с южных рубежей хотя бы 3000 бойцов и соединиться с нами, то шансы на победу у нас и призрачных превратятся в реальные. Подъехала царевна на лошади. Она уже оклемалась после недавнего падения в реку, но перед мостами теперь всегда спешивалась. Спрашивает меня ехидно: «И как же вы сегодня спали в поле под Попоной? У Даши задница от земли не замерзла?» «Не замерзла, а у меня вот замерзла. Может, придешь ночью погреть, а?» «По старой памяти. У меня, и правда, есть чувство к тебе», — хмыкнув, говорю я. «Правда?» — удивляется Дася, улыбаясь. «Да, я чувствую, что ты выводишь меня из себя, и мне хочется взять плетку и огреть тебя по заднице». «Спокойствие, Виктор, только спокойствие». Эта Мегера ничуть не испугалась, а то я уже вся пылаю внутри, представив, как ты меня, что нам она себе представила, Я не стал дослушивать, остеганул лошадь и ускакал вперед к командиру разведки. Место действия – Хатуала, столица государства Цзяньцзяо, поздняя Цзинь. Время действия – август 1612 года. Нурхаци, хан. Закончился траур по моему казненному в темнице сыну. Цуинь не ладил с младшими братьями и занимался колдовством. Я же привык побеждать силой оружия и отвагой, а не действием колдовских чар. Дважды предупреждал его, и он дважды меня ослушался. Год назад он умер в горной тюрьме. Теперь меня ничто не держит в здешних краях. Все траурные обряды проведены. Я принял от союзных ханов небесный мандат, что дает мне право управлять Поднебесной империей Китаем. В Пекин отправлен список 7 больших обид, что причинили китайцы моему племени. Маньчжуры начинают большой поход. В моей армии служат все мужчины поголовно. Женщины, дети и старики, что идут вместе с нами, остаются сторожить стада и юрты, все остальные – в бой. Я начал свой поход 30 лет назад, когда пошел мстить китайцам за убитых родственников. Тогда в моем войске было всего 13 воинов, но я отомстил. Постепенно я объединил вокруг себя все племена Чурчжини, жившие в горных долинах между Чосаном Кореи и империей Мин Китаем. Титул вана-князя мне уже не казался чем-то достойным, и вскоре я стал ханом. Теперь у меня 4 знамени войска. Желтый, красный, синий и белый флаг. В каждом знамени ци 15 тысяч, есть 2 корпуса гуса 7500, которые делятся на 5 полков чилы 1500, а те на 5 рот неру 300. Каждое племя следует на войну со своим неру. Наше государство целиком уходит на войну. Северные племена на Сунгаре и Амуре, что не присоединились к нам, объявлены враждебными. Мы не будем им помогать, если на них нападут враги. Место действия – Стамбул. Время действия – август 1612 года. Кёсим, Хасики, фаворитка османского султана Ахмеда. Недавно я родила султану 3-го сына, Мурада. Я счастлива быть любимой женой и матерью. Мои 4 дочери красивы, как цветы. Самые красивые цветы во дворце. Моя соперница Махфирус, мать старшего сына султана, находится в изгнании. Ее сына Османа я приручила и, надеюсь, что он не причинит вреда моим сыновьям, когда сядет на престол. Впрочем, на престол могут посадить и брата султана, Мустафу. Тот, проведя несколько лет в почетном заключении, немного тронулся рассудком. Порой он несет какую-то чушь или просто воет, как волк. Наверное, он показывает всем, как ему было одиноко в той золотой клетке. Мой султан Ахмед прочитал мне письмо военачальника Паши, что отобрал Крым и Таврию у русских. Тот написал, что разбил русских в 3 великих битвах, благодаря заботе Всевышнего и своим скромным заслугам. Мы потеряли в бою лишь 500 человек, а русские 50 тысяч. Султан долго смеялся. Эге-ге, где ж он столько русских взял? С собой привез? Мы докладывали перед походом, что там в гарнизонах всего 5 тысяч. Да и те, наверное, успели уйти в Азов. Хотя, все полководцы привирают о числе поверженных врагов. Главная победа, а бумага все стерпит. Я спросила, а так ли нам нужна война с этими русскими? Ведь мы же заключили с ними мир. Кёсим, ты наивна, как ребенок. Ну, кто будет выполнять условия договора, когда есть возможность вернуть свою землю? Крым всегда будет нашим. Раньше небо упадет на землю, чем мы отдадим свое. Мой повелитель, ты уже устал сегодня от разных дел. Пойдем в спальню, я сделаю тебе массаж и расскажу русскую сказку про Золушку. Я заказала у нашего посла в Москве, чтобы покупал для меня все книги, что там печатают. Глава 16. В жизни не всегда любит тех женщин, на которых женится, и не всегда женится на женщинах, которых любит. Жизненное наблюдение. Место действия. Ярославский тракт в 100 километрах севернее Москвы. Время действия. Август 1612 года. Царевна Феодосия, жена попаданца. Я выехала из Ростова-Великого вместе с нашим передовым драгунским полком и конной батареей. Мой муж поставил им задачу прибыть в Переяславль-Залесский раньше неприятеля и занять оборону на холме у дороги из Владимира. Уже были сведения, что шведы и касимовские татары начали движение в нашу сторону по этой дороге. Нужно было успеть первыми и продержаться до подхода отряда князя Семена Прозоровского, что спешил нам навстречу. Муж не хотел отпускать меня, но я настояла. Ведь если не придем в Москву до собора, то нам конец. Ссылка или постриг в монастырь – самое лучшее, что нас ждет. Я умирать в келье не собираюсь. Полк драгун успел сесть на холм у дороги, а я с десятком солдат поехала на встречу с моим милым. Впрочем, особо милым я его не считала. По сравнению с моим мужем он был просто никакой. Да симпатичный, да высокий, да крепкий, ну и все. Поговорить с ним было особо ни о чем. Хорошо он знал только все, что казалось армии. Дневал и ночевал со своими солдатами. Всех офицеров и даже капралов в бригаде знал по именам и часто с ними обедал у костра. Как говорил мой муж про него, штык. Прозоровский с давних времен был фанатик штыкового боя. У нашей пехоты на мушкеты перед боем надевался втульчатый длинный штык, а у врагов такого не было. Поэтому штыковой удар наших полков чужая пехота не выдерживала и обращалась в бегство. Два батальона, что вел Прозоровский, были свежие, московские, бойцы еще не обстрелянные, только офицеры и капралы опытные. Два полка из Серпухова спешили следом, отставая на суточный переход. Мы подошли к таможенному посту Дубинское Мыто. Здесь раньше был город Дубна, от которого на холме остались одни лишь развалины. И тут из лощины показались идущие рысью шведские конники. Сотни две. Прозоровский крикнул в рупор: «Рейтары, пушки к бою. Строимся в каре ромбом». Доведенные до автоматизма перестроения, минутой ромб каре с пушечным острием построен. Три пушечки по очереди рявкнули, внеся сумятицу в ряды шведов. Наша пехота спешно заряжала мушкеты, а передний ряд с поднятыми штыками изображал пикинеров. Самые смелые рейтары в упор выплюнули из пистолей свинец, повалив с десяток наших мушкетеров и пикинеров. Я достала свой колесцовый пистоль и насыпала порох на полку. У сопровождавшего меня десятка из гвардии в руках были восьмизарядные револьверы. «Зачем тебе?» – перед моим отъездом спросил мой муж. «Тебя мои гвардейцы защищают, и оружие тебе не потребуется». В это время наши мушкетеры дали залп по удаляющейся коннице и сбили таки несколько всадников на землю. Тут под барабанный бой с холма на нас пошла шведская пехота. Тысячи две, не меньше. Прозоровский давал команды, разворачивая строй в линию. Не успели. Шведы дали дальний залп с 200 шагов. Почти весь наш первый ряд рухнул от выстрелов врага. В том числе упал и командир одного из батальонов. Наши пушки тявкнули, пробив в тесных порядках шведов кровавые улочки. А вот и наш залп. Враги в первых рядах попадали. Тут из лощины снова появились всадники. Если они прорвутся в тыл, то нам конец. Прозоровский дает команду дать залп по конным. Стреляем. В дыму плохо видно, но раз конница не ворвалась на наши позиции, то мы попали по ним удачно. Наши пушки снова прореживают вражеский строй. Шведы стреляют. Нас все меньше и меньше. От двух батальонов, наверное, один целый остался. Прозоровский кричит в рупор. Еще один залп и в штыки. Замечаю, что убило наводчика-фейерверкера у ближней к нам пушки, и остальные канониры застыли в нерешительности, кому встать к запалу. Прозоровский соскакивает с лошади и, бросив поводья денщику, за пару секунд добегает до пушки. Соседние в этот момент бьют по шведам, обволакивая позицию дымом. Семен, не меняя прицела, бьет в сторону шведов. В этот момент наш второй пехотный капитан выходит перед строем пехоты и вместе со знаменосцем и барабанщиками начинает движение в сторону неприятеля. У шведов, вероятно, капралы, прокаркали команду к выстрелу. Очевидно, что весь огонь двух шведских полков был направлен на эту группу впереди идущих смельчаков. Капитан, знаменосец и несколько барабанщиков падают. Батальоны, сконфузившись, останавливаются после мощного залпа шведов. Неужели все? Эх, была не была. Скачу на лошади вперед, соскакиваю перед строем, хватаю знамя и рупор, кричу в сторону солдат клич Киры. Все, кто меня любит, за мной, ура! И начинаю бежать в сторону шведов. Бойцы, обгоняя меня, с таким остервенением бросились на врага, что шведы сначала попятились, а затем и побежали. Место действия. Окрестности города Переяславль-Залесский. Время действия. Август 1612 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Сибирский и Сибирский, попаданец. Ну, вот и все. Мы успели первыми оседлать высоты у дороги. Вокруг непролазный лес на десятки верст. У противника оставался один путь. Лобовая атака. Ни шведам, которые нанялись за деньги, ни касимовским татарам, что пришли за добычей, просто так умирать не хотелось. Поэтому и началось стояние. 5000 наших с 30 пушками, против 12000 не наших, 7000 шведов, 3000 татар и 2000 московских стрельцов с 5 пушками. Это могло бы долго продолжаться, но время играло не за нас. Нам нужно в Москву. Противник встал тремя лагерями за рекой Ветлянка, шведы, татары и стрельцы. Ко мне в лагерь пришел местный охотник Федор, который еще и печником подрабатывал. Его сын, городской стрелец Прокоп Федоров, записался в мою 4-ю бригаду и прислал домой письмо о житье-бытие. Отец гордился, что сын служит у такого знаменитого полководца и был весьма озадачен, увидев перед собой 20-летнего юношу. «Я это, княже, дороги знаю, хожу то печки складываю ремонтирую, то на охоту, то бортничать, мнется, я помогаю промычав, ну, супостаты свист татарами за рекой стоят, а вокруг лес дремучий, только есть в том лесу тропа, о ней мало кто знает, нужно дойти до села Красное, где Вознесенская церковь и перейти через Трубиш, там вода вброде по колено, и через Болшевский лес по тропе можно и в тыл супостату, я в Ливонскую в городских стрельцах на вашу ригу ходил, так что я с понятием, и сын Прокоп весь в меня, вы уж не забежайте его в своем себеже, да, Федор почесал затылок, ловя ускользающую мысль, проведу я отряд ваш, аккуратно Скулина, где стрельцы с главным воеводой стоят, а дальше уж вы без меня, стар я уже, да и аркебуз мой слабосильный, только на 100 шагов зверя бьет, видимо что-то в стволе нарушилось, или порох плохой в лавке подсунули, не суди, князь, биться я не смогу, стар уже. Поняв, что охотник собирается тянуть волынку по второму разу, я спросил, пушка по тропе пройдет, да ты что, княже? Тянул я пушку инрок с сотней посошных, сани трехсаженной ширины, чтобы в лужах не застрять, а под сани бревна пятисаженные. Целую просеку через лес в Ливонии пришлось вырубать и пни выкорчевывать. 10 верст целую седмицу через лес шли. Не пройдет, уверенно заявил знаток артиллерии. Ну, у нас пушки поменьше, а 2 конных по тропе в ряд пройдут, и 2, и, может, 3 пройдут, если потесняться. Вот и ладно. Иди перекуси на кухне и с моим офицером завтра поутру в путь. Я отправил с охотником драгунский полк и 4 3-фунтовые пушки на новом лафете. Днем в тылу врага послышалась канонада и треск мушкетных выстрелов. Шведы построились, но в бой из укрепленного лагеря не пошли. Боялись, что мы их возьмем в клещи. Татары тоже, не будь дураки, узнали, что случилось и ушли на Владимир по другой дороге. Наши взяли Скулина малой кровью, могучим ударом. Генерал Романов Каша отбивался до последнего и погиб, как герой. Стрельцы разбежались по лесу и небольшими ватагами тоже пошли в сторону Владимира. Я приказал их не преследовать. Русские ведь люди. От шведов прибыл парламентер. Молодой генерал Эвертгорн желает встретиться. Встретились. Вспомнили, как давным-давно я, Кира и Иван Заруцкий гостили в замке его отца. А Кира тогда ему заливала, как она девочка сражалась с пиратами. Генерал расчувствовался. Я когда узнал о ее страшной смерти, то очень опечалился. Она была дамой моего сердца. Думал, что вот закончится смута и посватаюсь к ней. Я тогда уже капитаном был и Ростокский университет, как и ваш отец, закончил. Жаль, что не сложилось, а то она бы уже нянчила наших детей в замке Гапсаль-Хаапсалу. Я пропустил мимо ушей его лирическое отступление и обозначил условия. Вы подписываете бумаги, что обязуетесь по пути в Эстляндию не грабить наших городов и деревень. Сдаете мне всю вашу войсковую казну. Я выделяю вам деньги на еду и фураж на 2 недели. И вы уходите. Если никого не тронете, то присылаю ваши деньги в Ревель. Если не сдержите слова, пропали ваши денежки. Генерал посмотрел на мои пушки, потом на свой лагерь, и согласился. Шведы ушли на следующий день, оставив 200 тысяч ефимков талеров. Мой друг детства, полковник Иван Молотов, дал отчет о вчерашнем бое его драгунского полка. Атака прошла штатно. У нас убито 3, причем 2 от разрыва нашей пушки. У врагов захвачена казна и 3 пушки. 2, из которых они пытались стрелять, взорвались. Видимо, в торопях что-то намудрили с зарядом. Тело Романова Каши его офицер обязался доставить родне. Доклад закончил. Свободен, говорю я и думаю о том, что пушки в это время обоюдоострое оружие. Как для врагов, так и для своих, думаю. С артиллерией нужно что-то делать. Историю Ливонской войны и ключевые сражения этой в целом неудачной для России кампании нам преподавали в морском кадетском корпусе. И не только, как удачное пусть и временное привлечение датского пирата Карстина Роде, хотя об этом тоже стоит подумать. Англичане тогда справились с Испанией и Францией именно благодаря пиратам, особенно с Испанией, нарушив торговлю с Новым Светом и доставкой оттуда серебра и золота. Кто мешает уничтожить торговлю Польши в Северном и Балтийском морях с помощью тех же пиратов? Датский король мой троюродный брат, наш друг или враг, неужели мы своего рода для Балтики не найдем? Про артиллерию на Ливонской войне я делал доклад в кадетском корпусе. Поначалу все шло просто замечательно, ведь у Ивана Грозного было то, что превращало неприступные рыцарские замки, понатыканные по всей Ливонии, как кресты на старом кладбище, а также тоже вполне себе многочисленные укрепленные города, обнесенные крепостными стенами, просто в легкие мишени для пушек. Огромные пищали русского войска проламывали стены и наносили страшные разрушения внутри городов. И мелкие, и даже средние пушки на стенах этих крепостей и замков ничего не могли противопоставить огромным орудиям, отлитых итальянскими литейщиками, как во времена отца и деда Ивана Васильевича, так и при нем самом. Одна только пушка Павлинчева стоит, 4 метра в длину и полметра в диаметре. Один ее выстрел и кусок стены или сторожевая башня в руинах. Ни у кого в мире, кроме разве что турок, в то время не было в таком количестве и такого качества осадных орудий. Орудия те и сейчас многие на пушечном дворе. Жаль, Павлин врагу достался, но не о них речь. При всех плюсах этих огромных орудий, у них и минусов полно. Например, проблемы с транспортировкой до осажденных городов. Если по реке, то еще туда-сюда, а по земле тащить посохи ох как тяжко. До сотни лошадей того павлина тащили. И вот, задумавшись о реорганизации русской артиллерии, нужно все эти минусы учесть и попытаться сделать так, чтобы больше в них не вляпываться. Первый и главный минус – это не заряжание через ствол. Можно наделать казнозарядных орудий, но без металлической гильзы и продвинутой химии и металлургии это ничего толком не даст. Проблем прибавится, а скорострельность? А зачем она нужна запредельная? Ствол раскалится быстрее и его все одно придется охлаждать. Горячая пушка стрелять не сможет. Ничего полезного пока казнозарядные орудия не дадут. Минус совершенно другой – отсутствие стандарта. Каждое орудие было со своим калибром. Для каждого индивидуально приходилось в правлении Годунова вырезать из камня ядра. Если бы итальянцы получили команду в самом начале отливать орудия 3, 4, ну пусть 5 калибров, то в Ливонскую войну богиня Ника чаще бы поглядывала в сторону русских войск. А второй минус, и опять не казнозарядность. Каждое орудие – это произведение искусства у итальянцев. Всякие львы, медведи, волки и прочие животные. Завитушки, надписи. Да сейчас смотреть на это в музее интересно. Только ведь пушки лили не для музеев. Их лили, чтобы воевать. И гладкий ствол без украшательства отлить быстрее, и он будет надежнее из-за отсутствия центров напряжения в металле. И как ни неприятно, но тут надо похвалить американцев времен их гражданской войны. Самую идеальную конструкцию дульнозарядных орудий придумали, а главное воплотили в металле они, это пушки или бутылки Дальгрина. Орудия Дальгрина имели будут иметь плавную изогнутую форму, без резких перегибов и концентрирующую больший вес металла в казенной части орудия, где необходимо было выдержать наибольшие давления расширяющихся пороховых газов, чтобы предотвратить разрыв орудия. Единорог Шувалова в чем-то был прототипом тех орудий. Он уже шире в казенной части, только от всяких ободков и завитушек не до конца очистился. И чуть все же казенник можно помощнее сделать. Совсем немного не додумал его изобретатель-артиллерист Михаил Васильевич Данилов. Зато там есть огромный прорыв с каналом ствола. Главной особенностью единорогов стала камора конической формы, которая позволяла правильно расположить заряд, пороховой картуз, при досылании пробойником. Во всех других гаубицах в мире длина ствола была ограничена длиной руки среднего человека, так как камора имела цилиндрическую форму и диаметр меньше диаметра ствола, и заряд вкладывали в камору вручную. Коническое окончание канала позволило увеличить длину ствола и, соответственно, дальность и точность стрельбы орудия. И естественно третий недостаток опять не способ заряжания. Это ядра. Каменные кривокособокие, которые обматывали канатом, чтобы создать хоть какую-то герметичность при выстреле. Нужны чугунные ядра, а еще лучше чугунные бомбы. Совсем идеально было бы иметь несколько разновидностей снарядов. Нужны чисто фугасные бомбы. Нужна картечь. И совсем недалеко от нее и шрапнель. Чуть изменить конструкцию. Но и об этом стоит подумать в будущем, когда скучно станет. Для шрапнели нужны вместительные цилиндрические снаряды, а для них нарезы внутри ствола. Без них снаряд будет кувыркаться. И тут опять та же заковыка, что и с казенным заряжанием. Нужна продвинутая металлургия. Нужны сплавы для резцов и сверел. Нужны настоящие чугуны, а не то, что сейчас чугуном называется. В нем почти нет кремния, и это очень непредсказуемый сплав, который серьезно разнится по химсоставу от плавки к плавке. Нельзя лить серийно орудия с разным химсоставом материала. Главный минус орудий Грозного и всех орудий в мире сейчас – это отсутствие стандартизации. Вот над этим мы будем работать в ближайшее время. Секретарь докладывает новости, что пришли из Москвы и Сибежа. Медный бунт в Москве продолжается. Стрельцы требуют поменять медные деньги на серебро. Как в Москву приедем, поменяем. Татары, молдаване и валахи взяли Николаев без боя. Османы с боем высадились в Крыму, но наши ушли на кораблях в Азов. Увезли все ценное. Рабочих и ремесленников, бронзовые и латунные пушки, станки с верфи. Следующей весной крымский хан планирует на Дон и в Дикое поле выйти на облаву за русскими рабами, которых в Крыму не осталось. С этим позже разберемся. Ваша тетя София Мекленбург-Гюстровская избрана главой конфедерации колоний меховой компании в Новом Свете. У тети железная хватка. Те, кто думает, что можно будет запускать лапу в казну, глубоко ошибаются. Тетя София любит все лично пересчитывать вплоть до каждого талера. Спрашиваю. Все, свободен. Даша уехала в Сибиш. Моя жизнь разделилась на до и после. Этого и следовало ожидать. Ведь я женат на царевне и наш с нею сын Александр, главный кандидат на российский трон. Для Даши все эти игры престолов были безразличны. Она просто хотела нормальной семейной жизни, будучи не любовницей, а женой. А с появлением в моей жизни Даши моя семейная жизнь дала трещину. Сначала моя жена Дася долго болела после рождения нашей дочери Елены. Потом царевна узнала про мое увлечение Дашей и захандрила еще сильнее. Наотрез отказалась приехать ко мне в Тюмень. Мол, климат для наших малых детей Саши и Лены неподходящий. А там у нее и любовник появился, князь Прозоровский, что еще 10 лет назад по указу царя Бориса Годунова со мной в кругосветку ходил. Хороший офицер, до командира бригады дослужился. Сдается мне, что Дася его мне в пику завела. Типа, раз ты так, то я так. Сейчас Дася предложила мне снова начать жить вместе. Люди ведь не дураки, глаза есть. Если супруги спят раздельно, то слухи пойдут. А нам перед выборами этого не нужно. Я стоял перед сложным выбором. Любовь или власть? Дарья же в последнее время стала очень нервной. Наверное, почуяла, куда все идет. Это мне толстокожему не все было понятно, а женщины в этих вопросах понимают лучше. Новость о том, что я снова буду спать с царевной, потрясла мою девушку до глубины души. Она словно окаменела, а затем, оттаив, заявила, что уедет в Сибишь к Хаме, будет учительницей, и что она меня больше видеть не хочет, никогда меня не простит, никогда. Вот и закончились 1,5 года моего счастья. С Дашей порою было сложно. Она вспыльчива и по-юношески непоследовательна, но хороша, как любовница, и интересна, как рассказчица. Уже давно начала сочинять сказки. Сначала под моим руководством, а затем и просто по набросанному мной короткому пересказу. Талант. Ее сказки печатают и в Москве, и в Сибиже, и в Курляндии. Заходит Феодосия в новом наряде, собранном из южных трофеев, и спрашивает. Ну, как я тебе, царица, как есть, царица. Глава 17. Помните, что вы тоже можете совершать красивые исторические поступки, в особенности тогда, когда другого выхода нет. А. Т. Аверченко, писатель. Место действия. Москва. Время действия. Сентябрь 1612 года. Виктор I, российский царь, попаданец. Не ожидал. Не ожидал я от своей молодой супруги такого цинизма. После приезда в Москву она развила бурную деятельность при дачами прибывших и прибывающих делегатов. Выделила деньги на очистку и ремонт улиц. А то по некоторым даже в центре было пройти невозможно. Повсюду куча навоза и мусора. Уборщики улиц отказались получать оплату за труд медными монетами. Моя супруга стала платить им серебром. Моим серебром. Устроила несколько застолий для депутатов, где мы с ней по очереди рассказали, как мы будем править Россией. Если я напирал на армию, рудники, мануфактуры и школы, то супруга говорила о православии и о божьих наказаниях за кривду. Мол, ее должны были выбрать еще перед Борисом Годуновым. Она же из главной ветви Рюриковичей, что всегда на троне сидели, а Годунов только рядом с троном стоял. Вот за это Бог и голод на Россию послал и смуту. Мы с нею, как только на царство сядем, сразу и супостатом клыки вышибем и жирные земли нашим людям дадим. У дворян снизим налоги на тех, кто имеет многие мертвые души от прошлой переписи. Беглых будем искать лучше, а не найдем за 5 лет, то Кремль заплатит дворянам пожилое за выход. Многие помещики повеселели после такого обещания. Стрельцам, что перейдут в бригаду нового строя, моя благоверная пообещала выплату годового жалования вперед, только предупредила, что стрелков в бригаде всего 5000, а стрельцов в Москве почти 10000 и по всей России еще столько же, не все смогут получать в бригаде двойное жалование. Торопитесь, служивые, запись на Красной площади каждый день. Ну да, попасть в бригаду здоровому вояке нетрудно, тяжко вытерпеть все тренировки и палку капрала, а кто захочет уйти, скатертью дорога, только полученные деньги верни полностью. Царевна носила дары на собрание митрополитов, одарила всех мехами, золотом и серебром, и выбрали церковники того, на кого моя женушка показала. Новый патриарх Феодорит был ранее архиепископом Рязанским и Муромским и на прошлых выборах призывал за царевну. Вот она ему и вернула должок. Феодосия объехала все знатные семейства в Москве с подарками. Везде старалась понравиться и всем обещала молочные реки и кисельные берега. Боярам и церковникам – почет и уважение. Дворянам – новые земли, послабления в налогах и другие привилегии. Купцам учреждения гильдий с различными льготами, посадским и крестьянам, смягчение тягла и бесплатные церковные школы и лекарни, для них бесплатные, а из казны церковь то всю кровушку высосет, а с простым народом дося и вела себя по-простому, раздавала деньги на паперти, принимала поклоны от посадских и от крестьян, дарила взрослым и детям еду и медные деньги на халяву и уксус сладкий. Выбрали с первого раза, даже напрягаться не пришлось. Когда князь Семен Прозоровский нес на подносе бронзовую чернильницу для подписи делегатов, то ли на досю засмотрелся, то ли еще что, споткнулся и этой тяжелой штукой прямо по моей ноге. Хорошо, что на мне было 100 одежек, не сломал кость, а только одежду испачкал. Если этой чернильницей да по черепу, мало не покажется. Перво-наперво после церемонии приняли делегатов с Дона. Они снова под руку Москвы просятся, если мы подтвердим их привилегии. Что ж подтвердим, а с атаманами потом разберемся. Прозоровский съездит в Азов, отвезет им деньги, порох и оружие, примет присягу верности. Так-то он тоже знатностью рядом с Феодосией, племянник царя Василия Шуйского. Вечер, вернувшийся из Красноярска Евдоким, привычно докладывает мне новости. Он ездил в Сибирь на золотые россыпи, в столбы, хорошо проверил, 2 пуда золота неучтенных нашел. За нашими людьми нужен контроль, честные во власти, большая редкость. Решили с досей, что решительно сует свой нос везде, ибо царица, учредить министерство вместо коллегии и тайный совет вместо боярской думы, точнее, думу не разгонять, а просто перестать спрашивать ее мнение. А для начала князь Трубецкой устроит чистку в верхах и удалит из Москвы всех наших противников.